Глава 21. С последним моим соперником пришлось немного повозиться. Он даже обрадовался, что мой наставник сам предложил разместить самые разные растения на арене. Непонятно, зачем Гагиилу это нужно было, да меня он не спрашивал. Заявил, что делает все для моего же блага, чтобы побольше опыта получил и не расслаблялся, так как друиды на самом деле очень опасные противники, особенно в лесу. Еще он мне посоветовал сначала попробовать уйти в оборону, чтобы дать возможность на полную катушку развернуться моему сопернику. Развернулся парень на полную, увидев, что я пока ничего не предпринимаю. Все растения, даже семена, очень быстро начали расти. Если толпа восхищенно загудела, то я был спокоен. Помнил, как растения меня за ночь обволакивали, и это без всякой магии. Точнее, не нужно было никакие заклинания произносить. Тут же он начал специально помогать как можно быстрее вырасти деревьям и кустарникам. Минута на это у него ушла, а потом вся эта буйная растительность начала обволакивать мой магический щит. Корни и ветки на глазах становились толще, дольше рассказывать, чем на деле показать. Дальше я ждать не стал. Больно быстро магический щит начал истощаться. Создал вокруг себя стену из песка, часть корней устояла, но были те, которые просто разорвало. Еще через пару заклинаний мой щит стал свободен. На этом соперник не угомонился, снова попытался продавить мой щит. А какие-то хоть и не толстые, но упругие ветви начали на меня обрушиваться удар за ударом. Постоять так немного, так он точно первую защиту уничтожит. И все эти корни мне на голову упадут. В общем, больше поддаваться не стал. Мощный столб огня быстро обуглил растения, да и по всей арене, где уже хватало растительности, я прошелся. Выжег все, до чего смог дотянуться. Надо сказать, мой соперник еще держал силу, и не скажу, что он много сил потратил во время боя. Действительно, в лесу с ним было бы намного сложнее. Все же тут он, по сути, вырастил чуть ли не рощу, а там и так все готово. Мне такие заклинания могут пригодиться. Даже в магическом лесу хищных тварей так удерживать. Про людей можно не вспоминать. Сильный зеленый маг может в лесу небольшую армию остановить. На открытой местности или песке не так опасен, что я ему быстро продемонстрировал. Достаточно уничтожить все растения. Тем не менее, тот факт, что он смог дойти до финала, о многом говорит. А ведь друиды вроде бы еще с животными могут контактировать. Парень не стал упираться до последнего, сам махнул рукой распорядителю, и он остановил бой. Сообщил, что я стал чемпионом. На арену вышли претенденты на титул чемпиона из второй группы. Два человека, две стихии магии воды и огня. Оба довольно приличных одаренных, явно сильнее меня, если брать конкретную стихию. Одна из воительниц, магесса огня, все же смогла пробиться в финал. За весь турнир у нее было всего одно поражение, причем от того самого человека, который сейчас напротив нее стоял. Правда, тогда ему просто больше повезло. Сейчас имелась возможность взять реванш. Едва только я окончил бой, как ко мне подошел мой наставник, бесцеремонно махнул рукой, чтобы место уступили, и уселся рядом. «Ну что, утрешь нос второй группе?» — уточнил он. Как оказалось, Амелину тоже интересовал этот вопрос. Уселась с другой стороны и уставилась на меня. «Можно попробовать», — кивнул я. «Отлично!» — хлопнул меня по плечу маг огня. «Только будь осторожней. Скажем так, вызывая представителя второй группы, ты хоть и не наносишь ему оскорбления, но близко к тому. В общем, могут попытаться тебя убить, воспользоваться моментом. Правда, после окончания боя вряд ли станут атаковать, но не расслабляйся». «Хорошо», — кивнул я. «А за победу во второй группе тоже накопители дадут?» «Кому что, а этому подарки подавай. Совсем об империи не думаешь. О том, что я на тебя столько сил потратил», — возмутился Гагиил. «Не знаю я, что дарить будут. Да и не о том думаешь. О бою размышляй. Если вдруг выиграешь, чемпиону первой группы вызов не бросай. Там наш станет». «Довольно самонадеянное утверждение», — усмехнулся я. «Хотя, даже если и не наш, то даже не думайте договариваться о поединке. Первую группу я пока не потяну при всем своем желании». «Ладно. Сиди, отдыхай, а я пойду договариваться», — сообщил мне Гагиил и куда-то ушел. Во второй группе победила маг огня. Воительница смогла взять реванш. Правда, легкой ее победу точно не назовешь. Оба соперника израсходовали свои магические силы и сошлись в ближнем бою. Мне до ближнего боя лучше дело не доводить. Как это ни печально, но в ближнем бою она из меня отбивную сделает. Слишком хорошо сражается, что и продемонстрировала всем. Вроде бы в финале сошлись не местные маги, но трибуны поддерживали парня. Видно, не особо тут любят воительниц. Ну да, они соседи, а эти бешеные девки постоянно набеги устраивают. Это уже мне было известно. В общем, победительнице тоже досталось и досталось крепко. Пришлось целителям помощь оказывать. Едва до трибуны доковыляла. А ее соперника вообще унесли, но и он выжил в бою. Не стала она его добивать, хоть и могла. Едва только началась финальная схватка в первой группе, где имперец начал быстро давить своего соперника, как к победительнице второй группы подошел один из помощников распорядителя. О чем-то пообщался с девушкой и ее наставницей, хотя стало понятно о чем, не просто же так они на меня обе уставились. Сообщили им, что рано радуются, предстоит еще один бой. Тут тоже все интересно устроено. Вроде бы я, чемпион третьей группы, бросаю вызов чемпиону второй группы. Тем не менее, даже в случае выигрыша останусь чемпионом со всеми полагающимися наградами, а вот если выиграю, то титул чемпиона у воительницы заберут, мол, недостойно. Я просто стану чемпионом сразу двух групп. Помощник распорядителя уже ушел, а девушка и женщина продолжали сверлить меня взглядами. Похоже, все-таки оскорбились таким предложением. Вон какие недовольные. Кстати, магесса огня, наставница, была слабее Гагиэла, судя по ауре. Уже бой прошел, а эти две воительницы продолжали на меня глазеть, о чем-то перешептываясь. Я помахал им рукой и отвернулся. Наверное, уже строят планы на бой. Как действовать магессе огня против меня? Непростая задача, учитывая, что я уже несколько направлений продемонстрировал на турнире. «Магический турнир подходит к концу!» Громко провозгласил глашатай. «В третьей группе чемпионом стал Тобиас, сын Тира, боевой маг герцога Дерека, ученик имперской магической школы. Во второй группе чемпионом стала воительница Стилайя из рода непокорных. В первой группе чемпионом стал представитель имперской магической школы». После этих слов по трибунам разнесся недовольный гул. Ни одного местного чемпиона не было. «Попрошу тишины, уважаемые жители Содружества и гости. Завтра будет продолжение турнира. Чемпион третьей группы бросил вызов чемпиону второй группы». Толпа радостно загомонила. Веселье продолжится завтра, да и сегодня оно явно заканчиваться не собиралось. Все же было всего три боя. Весь день впереди. Правда, сейчас никаких боев не будет. На арену начали выходить артисты, танцовщицы и прочий люд, чьей задачей было веселить публику. Немного поглазев на это зрелище, я направился обратно в магическую школу. Гагиэл и Амелина тоже предпочли не задерживаться. Тем более, наставнику нужно меня к завтрашнему бою готовить, а ведь моим соперником будет маг огня. Воительница была явно сильнее меня, так что ничего путного придумать не смогли. Как в первом турнире, Гагиэл предложил действовать от защиты. Пусть она как следует устанет, потом в ближний бой пойдет. Тут мне требовалось ее подлавливать и просаживать щит. По возможности стараться лишний раз не подставляться под удары воительницы, уходить в сторону, отпрыгивать, в общем, беречь магические силы. Как уже было сказано, в ближний бой я с ней не собираюсь идти. Опасно для здоровья. Магический поединок начался не так, как мы задумывали. Видно, маги огня сделали выводы и приняли решение, как можно быстрее сбить все мои щиты, а потом уже уничтожить. Едва только дали отмашку, как мощная струя огня ударила в меня. Прыгать в сторону не стал, вместо этого вокруг магессы поднял стену из песка. Она такого не ожидала, даже не сразу развеяла заклинание, из-за чего вверх ударила струя огня. Красиво, ничего не скажешь. На этом я не остановился. Создал под ногами девушки шипы, они выстрелили вверх, защиту не пробили, но зато подбросили девушку так, что она пролетела над песком и упала. Впрочем, быстро вскочила на ноги. Наши глаза встретились, она была рассержена, я же улыбнулся, пытаясь еще сильнее разозлить. пусть ошибки допускает. В меня полетели самые разные заклинания из магии огня. Шары, какие-то огненные стрелы, то и дело огромные столбы огня поднимались, приходилось крутиться, как уж на сковороде. Некоторые заклинания развеивал, бегая от разозленной Магессы. Вскоре почти треть арены пылала, разошлась девушка не на шутку. Даже сквозь рев огня было слышно, что наставница пытается угомонить свою ученицу. Слишком она резво стала силы расходовать. Хотя пару щитов сбила, тут молодец, ничего не скажешь. Докричаться до своей неугомонной ученицы смогла, правда, было уже поздно, больше половины резерва сожгла на ерундовые заклинания. План боя она тут же изменила. Повесила на себя магический щит, выхватила два коротких меча и ринулась в ближний бой. Конечно, великим мечником меня назвать нельзя, чего скрывать, но и совсем неумелым не назовешь. В общем, пришлось идти на хитрость. Вместо того, чтобы пытаться просадить ее щит, я убрал свой, готовясь снова поставить, если она заклинаниями начнет швыряться. Показал девушке, мол, давай на мечах сражаться. О подобном мы с наставником не говорили. Он, наверное, сейчас тоже занервничал. Мой вызов воительница приняла. У нее даже довольная улыбка появилась, которую она сразу же убрала, чтобы я не передумал. Магическую защиту сняла, готовясь дать бой на мечах. Конечно, тут люди благородные и так далее, но меня, деревенского юношу, таким никак не назовешь. Я не стану понапрасну лить кровь. Тут не спорю, но давать ближний бой, заведомо зная результат противостояния, не стал бы, даже если бы попросили. У нас же магический поединок, тут на легкую хитрость можно пойти. Да и вообще, если сталкиваются примерно равные по силе соперники, то тут кто кого передумает, обхитрит. Так что нормально. Меня такое объяснение успокоило. Моя соперница сразу же допустила серьезную ошибку. Не знаю, что за финт она хотела изобразить своими клинками, похоже, выбить его пожелала, дабы показать мне недостойному, кто тут воин, а кто просто мужичок с соплей под носом. Одного девушка не учла. Мое оружие зачарованное и очень острое, а у нее нет. В результате первого же соприкосновения нашего оружия первый короткий меч лишился лезвия чуть ли не по самую рукоять, а от второго остался обрезок сантиметров в 10. Еще и руку воительницы ранил, продолжив движение своим оружием. Она растерялась, видно, серьезные клинки были, а тут такой поворот. В результате схлопотала удар ногой по нагруднику и улетела в сторону, упав в песок. Я же подобрал с земли лезвие ее мечей и сжал их в руке. Девушка опомнилась быстро, метнула в меня огрызок от меча, надо сказать, удачно, правда, я уже снова поставил защиту. Народ на трибуне веселился. Даже до меня, напряженного из-за схватки, доносился хохот. Сам не ожидал, что так замечательно все получится. Видно, воительница поняла, что с одним ножом переть на магический щит глупо, поэтому снова обрушила на меня заклинание. Не знаю, сколько длился наш поединок, девушка хоть и старалась экономить силы, но быстро истощала свой резерв. Пользоваться простыми заклинаниями я ей не давал, развеивал в начале формирования. Из-за этого тратила сил больше, чем я. В общем, приходилось ей наносить по мне удары более мощными заклинаниями. Вскоре ситуация изменилась. Теперь уже я начал гонять ее по арене, предварительно влив в себя магическую энергию из своего перстня. Его у меня не забрали. Упертой девушкой воительница оказалась. Магический резерв у нее почти закончился, даже щит сняла. Тем не менее, не подумала сдаваться. Кинулась на меня с ножом, получила удар в живот простеньким заклинанием магии ветра «Воздушный кулак». Скрючилась на песке, поднялась и опять бросилась в бой, с тем же результатом. Распорядитель, сволочь, не останавливал бой, смотрел за происходящим, видно, думал, добью девчонку. После трех воздушных кулаков девушка все же не смогла подняться. Даже немного совесть шелохнулась, впрочем, я быстро этот порыв подавил, поняв, что меня бы она жалеть не стала. Бой был остановлен только после недовольного выкрика наставницы моей соперницы. Магический турнир окончился, и я стал чемпионом сразу двух групп. Гагиел и Амелина радовались, как малые дети. Женщина даже в ладоши хлопала и прыгала, как ребенок. Надо же, неужели такие патриоты империи? Ладно, мой наставник, но Магесса жизни отчего-то радуется моему успеху. Как мне позже сообщил маг огня, последний раз один ученик умудрялся стать чемпионом сразу в двух группах лет 200 назад. Вызовы бросали часто, но вот выиграть никто не мог. Мне же это сделать удалось. Я отдал лезвие от мечей наставнице моей соперницы, а сам поспешил в школу, благо она недалеко. Все же награждать нас будет сам верховный правитель Содружества, требовалось привести себя в порядок. Многие могли подумать, что бой мне легко дался, но это не так. Вспотел и испачкался, пока по арене носился как ошпаренный, уворачиваясь от ударов. Когда я вышел из своей комнаты, то обнаружил на пороге своего наставника, наставницу моей соперницы и ее саму. Снова кольнула совесть, она еще не привела себя в порядок, лицо осунувшееся, глаза за один бой как будто впали, да и целители ее, видно, не особо своим вниманием побаловали. Жизни ничего не угрожает, значит, им ничего делать и не надо. Тут в коридор вышла Амелина. Она тоже была в одной из комнат и прихорашивалась. После награждения чемпионов приглашали во дворец верховного правителя. «Госпожа Магесса», — обратился я к целительнице. Гагел вместе с прибывшими ничего сказать не успел. «Помогите девушке, вы же можете?» «Добрый ты!» — вздохнул маг огня. «Смотри, как бы из-за твоей доброты сам не подох». «Добр», — кивнул я. «Но когда это возможно?» Целительница не отказала в такой безобидной просьбе, быстро прошлась лечением по моей бывшей сопернице, отчего она быстро посвежела и поклонилась наставнице. После посмотрела на меня. Даже не знаю, чего в ее взгляде было больше. Как будто проиграв поединок, с ней страшное горе случилось, да еще и плакала, судя по дорожке от слез. «Моя коллега благодарит тебя за то, что ты не стал ее ученицу убивать, чего все ожидали». Перевел мне слова наставницы Гагиел, девушка же поклонилась, на этот раз мне. «Так мы не враги», — пожал я плечами. «Незачем мне ее убивать. Я рад, что сразился с такой сильной соперницей». «На этом закончим сопли по стенам размазывать?» — спросил Гагиел, потом понял, что не я пришел к кому-то, а меня побеспокоили, и адресовал свой вопрос к наставнице. Она кивнула и направилась по коридору. Ее ученица поковыляла следом. Я заметил, что у нее уже имеются два клинка. Видимо, новые выдали или с собой всегда возила дополнительное оружие, не хуже предыдущих. К тому же они очень похожи. Не знаю, что меня нашло, наверное, все же жалость к этой девушке сделала свое дело. Я бы так не расстраивался, если бы не выиграл в своей группе, а она вон как переживает. «Погоди!» — остановил я свою соперницу, она хоть и не поняла моих слов, но остановилась. Я же подошел, достал сначала один меч, зачаровал его, вернул, потом достал второй и тоже зачаровал. Ее наставница тут же начала тараторить на непонятном языке, но, видно, была послана куда подальше Гагиелом, потому что глаза зло сверкнули, а он даже не попытался мне перевести то, что было сказано. Впрочем, судя по тому, что она к своему мечу потянулась, понятно было, чего хотела – зачарование на халяву. Подарки, которые мне подарил верховный правитель, понравились. А вот сам пир – нет. Меня вызвали на 7 дуэлей. Местные маги решили самоутвердиться за мой счет.